Ну что ж, господа, я вас поздравляю. Поздравляю с тем, что вы все-таки решили залезть в эквалайзер и чего-то там поделать. А если вы все-таки пропустили эти 4 главы, точнее 3, я не считаю сейчас общий обзор фабричных пресетов. Ну что ж, это ваше дело. Возможно, вы потом к ним вернетесь. Сегодня мы приступим к подавлению шума. Вы меня спросите, а хрена я молчал раньше? Почему я не упомянул об этом перед эквалайзером? А потому что, господа, с помощью эквалайзера можно решить первичные проблемы. Ненужные резонансы, фоновые гулы, которые дает электрическая сеть и прочие моменты. Это все можно убрать эквалайзером. После того, как мы подчистили немножко голос, можно приступать к шумоподавлению, если они у нас есть. После того, как мы избавились от шумов, можно вернуться к эквалайзеру и уже довести голос до ума, нарастить высоких, если нужно, конечно, или наоборот, доподбирать те резонансы, которые вы не убрали, потому что вам их было тяжело расслышать среди фоновых шумов. Короче, привести голос в полный порядок, после чего его можно будет скомпрессить, если нужно будет, и накинуть какой-нибудь эффект. Но это потом. Сейчас шумоподавитель. Вот у меня демо уже загружено с шумом. Область 000, шумная демо, точка, вав, редактор 1. Шумная демо. Послушаем, что там за шумная демо. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Вот такое вот у нас шумное демо. Да, я думаю, иллюзия очень правдоподобна. Конечно, это не мой микрофон так шумел. Это я подложил искусственный шум, но звучит правдоподобно, как будто у человека довольно-таки неплохой микрофон, но реально убитая звуковая карта. Шумит как только можно. Итак, заходим в меню «Инструменты», ибо шумоподавитель – это инструмент для редактирования, с помощью которого можно будет убрать шум. Конечно, эквалайзер – это тоже местами может быть инструмент для редактирования, но он все-таки больше инструмент для обработки голоса, для работы именно с голосом, со звуковым материалом. А с шумом мы боремся инструментами. Нажимаем Alt-I и попадаем в меню «Инструменты». «Инструменты» под меню. Ищем снижение шума. «Извлечь отрезки». «Обнаружить поиск». 8 из 2. «Восстановить». «Снижение шумов». 11 из 23. Заходим. «Шумоподавление». 000, шумная демо, точка, вав. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделено, без названия. Давайте найдем какой-нибудь пресет. Дефолтного пресета здесь нету. Басис настройки по умолчанию для быстрых компьютеров. Быстрых компьютеров выделено. Ну, пожалуй, здесь любая предустановка подойдет. Давайте вот первый, для быстрых компьютеров. Посмотрим в настройки. Табуляции. Заходим в настройки. Диалог, скорость атаки 1 до 100. Скорость затухания 1 до 100. Тип уменьшения. Комбинированный список, режим 2 закрыто. Первым делом мы попали в список выбора, скажем так, режима шумоподавления. Вот клавишей Home стою в начало списка, а потом буду стрелками вниз и вверх двигаться. Режим 0. Режим 0. Что такое режим 0? Я думаю, вам всем знаком такой плохенький звук в скайпе. Или может кто-то записал у себя дома с шумной звуковой картой, а потом на каком-то примитивном аудиоредакторе попытался задавить шум. И мало того, что у него шумы не полностью ушли, так еще и голос стал походить чем-то на булькающий какой-то непонятный эффект. Я этот эффект называю эффект унитаза. Вот такой вот эффект делает режим 0. Конечно, с шумами он справляется хорошо, но извините меня, и с голосом он тоже расправляется недурно. Идем стрелкой вниз. Режим 1. Режим 1 – это уже более мягкий, более щадящий, но все так же накладывающий хороший отпечаток на голос. Режим 2. Режим 2. Рекомендую сразу выбрать режим 3. Режим 3. Здесь уже никакого унитаза у вас не будет. Шумоподавитель работает хорошо, даже на больших, скажем так, мощностях с довольно-таки суровыми параметрами. Но при условии, если ваш шум недостаточно страшен, если у вас шум не перекрывает голос и так далее. Если ваш голос звучит довольно-таки четко, то спасти еще как-то можно. В противном случае либо вообще не шумодавить, либо, что лично я приветствую, вообще не записывать. Исключение только старые записи, которые уже никак не отреанимируешь. С выбором режима шумоподавления разобрались. Переходим табом дальше. Уменьшить шум до дБ. Редактор пусто. Уменьшить шум до. Мы стоим на ползунке, переходим на цифровой редактор. Поскольку редакторов здесь много, ползунками можно будет совсем не пользоваться. Редактор выделено 12.0. По умолчанию стоит 12.0, то бишь на минус 12 дБ. Это хорошо, когда у вас очень чистая кассета или бобина, на которой шума почти нет, но вы хотите и тот шум убрать. То при таких вот параметрах у вас все очень идеально получится. Шумы уйдут практически в ноль. Но у меня шум достаточно слышимый. Я думаю, у вас он будет, возможно, еще больше. Давайте поставим хотя бы значение 40. 4. Выдели 0. Редактор выделено 40.0. Прямо сюда забил 40, стерев предыдущие 12. Сразу говорю, понятие «как у меня» не проходит. И вообще со звуком понятие «как у меня» не проходит. Поскольку шумы у нас всех разные, микрофоны разные, громкости файлов разные. Если кто-то будет забивать те же самые значения, что и я, то возможно у меня что-то и получится, но у него не получится точно. Возможно и получится, но это будет счастливый случай, потому что условия разные. Вы у себя можете забивать совсем другие значения, те, которые подходят вам. У меня в данном случае подходит значение 40. Этим значением я выставил степень шумоподавления, силу шумоподавления, насколько сильно у меня будет понижаться шум. Вроде бы как бы все ясно. Чем больше значение, тем меньше должен быть шум, тем интенсивнее работает шумоподавитель. Идем дальше. Смещение шума от минус 20 до 20 дБ. Редактор пусто. Переходим на цифровой редактор. Редактор выделено 0.0. Этот цифровой редактор и рядом стоящий ползун отвечают за чувствительность шумоподавления. В принципе, с меня хватает и даже нулевых значений. Я редко когда его поднимаю в плюс. Здесь можно его поднимать в порог срабатывания шумоподавителя плюс до 20 дБ или в минус. Понизив порог срабатывания шумоподавителя тоже до минус 20, но только перед первой цифрой обязательно надо ставить либо дефис, либо знак минуса, что в принципе одно и то же. Если я буду наращивать значение, я буду делать шумоподавитель более тупым к тихим звукам и могу добиться даже той ситуации, когда шумоподавитель будет даже закладывать сильные звуки. Или наоборот, если я буду ставить значение с минусом, я буду наращивать его чувствительность, но ослаблять само действие. И возможно такая ситуация, когда даже при 100% в первом редакторе, да, при цифре 100, но при минимальном значении на чувствительности шумоподавитель не будет справляться со своей задачей. В общем, этот ползун и рядом стоящий редактор мы смотрим по своим условиям. Я обычно редко когда пользуюсь, и в принципе на первых порах вам рекомендую его пока не трогать, но можете его потрогать чуть-чуть попозже, если захотите поэкспериментировать. Так что чувствительность здесь по умолчанию нормальная, но если шум особенно жесткий и первого параметра просто не хватает, например, поставили цифру 100, а шумы все равно есть. Можете попробовать подкорректироваться здесь. От плюс 20 до минус 20. Идем дальше. Медленно редактор пусто. Переходим на цифровой редактор. Сейчас объясню, что это. Быстро редактор выделено 90. Здесь настраивается атака. Что такое атака шумоподавления? Это насколько быстро шумоподавитель будет раскрываться, когда будет проходить голос. По умолчанию здесь стоит 90, но я обычно ставлю соточку. 1. Выделение 0.0. Быстро редактор выделено 100. Для чего? То есть я сделал максимально, скажем так, не то чтобы медленную атаку, но сделал такую атаку, чтобы шумоподавитель раскрывался как раз перед голосом. Если я его поставлю здесь хотя бы 50 значений или там 40, то перед голосом у меня появятся такие как бы хвосты, такие шельфы шумовые. Для слабеньких шумов это возможно хорошо, но для сильных лучше становить максималочку, чтобы шумоподавитель раскрывался прямо перед голосом. Таким образом, я как бы подсунул прямо к голосу плотную шторку, которая будет открываться только тогда, когда голос будет звучать, чтобы не было лишних хвостов перед голосом. Идем дальше. Медленно редактор пусто. Быстро редактор выделено 50. Перешел на другой цифровой редактор. Этот редактор отвечает за релиз шумоподавления. Релиз, то бишь отпускание. То бишь, насколько быстро шумоподавитель будет срабатывать после окончания звучания голоса. Здесь стоит по умолчанию 50, но я обычно здесь ставлю соточку. 1. Выделить 0. 0. Ок. Быстро редактор выделено 100. Чтобы не было такого шельфа после голоса, чтобы шумоподавитель закрывался сразу после того, как голос умолкнет. Вот атаку я выстроил, голос начинает звучать, шумоподавитель раскрывается. И никакого шельфа, никакой вали перед голосом и шума нету. Голос отзвучал и сработал релиз, сработало отпускание, спад шумоподавителя, который сразу же закрылся. И после голоса у меня также нету никакого шельфа, вуали, шипения затухающего. Но если у вас очень маленький шум, то этих параметров вы можете и не трогать. Они могут вам сыграть как раз во благо. Но для этого надо очень мягкий маленький шум, может какой-то кассеты очень качественный. Но в общем, это уже по ситуации. У себя я выставляю именно так. Дальше идем табуляции. Оконное представление размера BPF от 128 до 16384. Комбинированный список 2048 закрыто. Перешли в список выбора, скажем так, жесткости шумоподавления. Не жесткости, а эластичности. То есть здесь мы выбираем, насколько этот шумоподавитель будет мягко работать с голосом. Минимальное значение здесь клавишей Home шагнул начало. 128. Как говорится, точек на миллиметр в пикселях. Это я не знаю, какие шумы надо редактировать, чтобы воспользоваться такими маленькими гранулами. Ибо шум может и пропадет, но на голосе появится такая грануляция, как будто вы слушаете плохой MP3 файл. То есть будут искажены высокие частоты, возможно даже середина. 256. 256 – это уже более мягкая работа шумоподавителя. Вот эта зернистость, она уже будет не такая явная. Она будет более крупная и не так бить по ушам. Еще стрелочкой вниз. 512. Кстати, а вот этим значением я иногда пользовался. В принципе, этим можно пользоваться, но осторожно. Я рекомендую значение 1024. То бишь 1024. 2048. И 2048. Это я бы назвал бы как бы разрешение шумоподавления, да, насколько он красиво будет работать с голосом. Как изображение строится из пикселей, так и шумоподавитель, он тоже работает в таком себе пиксельном формате. Максимальное значение здесь 4096. 4096. 8192. 16384. Вот этим значением я тоже, кстати, пользовался, когда приходилось давить довольно-таки шумную запись с мягкими звуками. И таким образом у меня получилось чуть-чуть присадить шум и спасти звуки. По крайней мере, не загубить. Это уже зависимо от ситуации, выбирайте эластичность шумоподавления. Кстати, после того, как вы поменяли эластичность шумоподавления, шумоподавитель надо будет перезарядить шумовым профилем, то есть наново отсканировать шумовой профиль. Как это делать, покажу чуть позже. В общем, рекомендую значение 1024. Ну, хотя бы вот такое. Как раз для голоса это очень хорошо. Кстати, и для музыки тоже. Я этим параметром доволен. Иногда делаю на 2048. Это уже по ситуации. Короче, эластичность шумоподавления. Идем дальше. Оконное представление размера перекрытия от 67 до 90%. Редактор пусто. Редактор выделено 75. Перехожу на цифровой редактор. Обычно я оставляю так, как есть. Я, честно говоря, так и не понял, что оно делает. Возможно, оно делает какие-то более тонкие вещи, которые хорошо заметны на менее грубых вещах, там на менее сильных шумах. В общем, я его оставляю по умолчанию. Я еще пока не нарыл справку, что эта штука делает. Так что, в принципе, я ее пропускаю. Вот тут, честно признаюсь, я здесь не знаю. Идем дальше. Стартовая частота ВЧ шельфа от 500 до 15000 ГЦ. Флажок не отмечено. А вот эта штука хорошая. Это фильтры высоких частот. То бишь, когда шумоподавитель работает, большая вероятность того, что он может подкушать высокие частоты. С помощью этого фильтра, который по умолчанию выключен, пробел отмечено. Я его включил, и теперь там появились дополнительные настройки. Табом пройдем. Редактор пусто. Ползунок проходим, становимся на цифровой редактор, стоящий рядом. Редактор выделено 7000. Здесь мы выставляем те частоты, которые мы не хотим утратить в процессе шумоподавления. Если речь идет о человеческой речи, простите за тавтологию, то параметр 7000, 7 кГц, который здесь и прописан, очень оптимален, поскольку в данном случае от повреждения предохраняются высокие частоты S, C и другие более высокие частоты. Здесь можно выставить от максимальное значение 15000 и минимальное значение 500. Если я поставлю 500, то у меня будут сохраняться от шумоподавления частоты в районе 500 Гц. И звук такой будет немножко такой ракушечный или чашечный. У меня здесь стоит по умолчанию 7 кГц, и, собственно говоря, я их не меняю. И этим, конечно, значением можно поиграться, но мне пока не приходилось. В общем, какую частоту сюда забьете, такая и частота будет как бы выражена после шумоподавления. Чтобы уберечь запись, которую мы реставрируем, от повреждений. Итак, проходим дальше. Усиление ВЧ шельфа от минус 20 до 20 дБ. Редактор пусто. Усиление вот этого высокочастотного фильтра. Ползунок проходим, становимся на цифру. Редактор выделено 3. По умолчанию стоит 3. Для хорошей качественной записи этого хватает. Но если у вас реально мало высоких частот, вы можете поменять значение от минус 20. Если мы будем ставить цифры с минусом, то высокие частоты или какие там частоты вы забьете, будут наоборот уменьшены. Если мы их поставим в плюс, собственно говоря, оно сейчас у нас в плюсе стоит, то высокие или какие-то там другие частоты будут более выражены. У меня сейчас стоит цифра 3. Иногда я ставлю цифру 5. На особо фиговых записях я ставлю цифру 10. Тогда после шумоподавления у меня высокие частоты стают более подчеркнуты. Хорошая опция, которая помогает выразить после шумоподавления те частоты, которые нам нужны, и приподнять их соответственно, или наоборот опустить, если запись сильно высокочастотная. То есть это все сделано для качественной реставрации записи шумной. Проходим дальше. Поддерживать остаточный выход флажок не отмечено. Интересный, кстати, флажок. Если в процессе шумоподавления мы наблюдаем следующую картину. Шум исчезает, голос остается. То если этот флажок поднять, мы услышим картину наоборот. Шумы будут, а голос задавится. То есть таким образом можно задавить голос, оставив только шум. Ну а вдруг вам понадобится чей-то шум, и вы хотите от чего-то голоса избавиться. И не скажу, чтобы оно сильно четко давит голос, но немножко остается. В основном это делается не для каких-то задавок, а для того, чтобы просмотреть, какой мы шум задавили и что у нас там получается в остатках, насколько голос хорошо продавливается через шумоподавитель и не заглатываются ли его края. То есть мы можем делать такой анализ с помощью этого флажка. Идем дальше. Захватить образец шума флажок не отмечено. Мы его пока проходим. Собственно говоря, этот флажок говорит сам за себя. С помощью него мы захватываем профиль. Мы к нему немножко позже вернемся. Проходим дальше. Тайм-аут автоматического захвата от 0.005 до 15 секунд. Флажок не отмечено. Выходное время автоматического захвата. А вот здесь интересно. Обычно в программах Audacity, Adobe Audition мы делаем как? Встаем на нужном кусочке шумом, выделяем его, отправляем его на анализ шумоподавителя, то бишь заходим в шумоподавитель, нажимаем кнопку «Анализировать» или «Снять шум», как-то так вот, после чего мы вываливаемся снова в окошко в рабочее, выделяем весь файл и тогда снова идем в шумоподавитель, выстраиваем некие параметры и только тогда применяем с помощью кнопки «ОК». Здесь такое делать не обязательно. Вот у нас в начале записи есть 3 секунды шума, пожалуйста, мы их можем использовать хоть все 3. Здесь, подняв этот флажок и став на рядом стоящий цифровой редактор. Редактор тайм-аут автоматического захвата от 0.005 до 15 секунд. Флажок не отмечено. Пробел отмечено. Вот, подняли этот флажок и встаем на рядом стоящий цифровой редактор. Редактор выделено 1.000. Здесь по умолчанию стоит 1000 миллисекунд или 1 секунда. Здесь можно поставить значение от 250 миллисекунд до 15 секунд. Вот сейчас у нас стоит 1 секунда. 1. Выделить 2. Редактор выделено 2.000. Вот так вот. Я поставил вместо 1 секунды 2. То бишь я буду использовать первых 2 секунды моего файла в автоматическом режиме захвата следа шума. То бишь программа воспримет первые 2 секунды моего файла как образец для снятия шума, а затем сканирование шума прекратится автоматом, и я уже буду слышать в превьюхе готовый результат. результат. То бишь, мне не нужно выделять какие-то кусочки. Я могу просто подготовить заранее шумовой профиль в начале файла, сколько мне там нужно секунд, а все остальное настроить уже здесь. Перед тем, как мы поднимем флажок «Захват следа шума», нам нужно, ну, по крайней мере, желательно сходить на еще одну вкладочку. Как я уже рассказывал, что некоторые плагины имеют не одну вкладочку, а даже две или три. Здесь вкладочки две. Первая – основная, где мы выставляем степень шумоподавления и так далее. В общем, все, что мы прошли чуть-чуть выше. Вторая вкладочка у нас чуть-чуть иная. Там можно сделать кое-какие корректировочки. Встаем на кнопочку «Ок». «Ок» кнопка. Затем дергаем стрелочку вверх. «Общий-общий шумовой отпечаток». Затем дергаем стрелочку вправо. Переходим на «Шумовой отпечаток». «Шумовой отпечаток». «Диалог шумовой отпечаток». «Минус 39 дБ на 13 906 ГЦ». «Тип уменьшения». «Комбинированный список режим 3 закрыто». Уже знакомый нам список из режимов шумоподавления. Мы его проходим. «Уменьшить шум до дБ». «Редактор пусто». «Уменьшить шум». Здесь мы тоже были, здесь мы прописывали значение 40. Смещение шума от минус 20 до 20 дБ. Редактор пусто. Перешли на другой ползунок, здесь мы тоже были. Редактор выделено 0,0. Здесь у меня стоят нули. Здесь мы выставляем порог срабатывания шумоподавителя. И теперь дальше. Переходим на радиокнопку, которой не было в первой кладке. Средняя радиокнопка отмечена. Средний и стрелочкой вниз переключаем эту радиокнопку. Пик радиокнопка отмечена. Пик. Если мы выберем значение средний, у нас шумоподавитель будет работать, ну, по-среднему. То есть он будет сканировать шум, и все, что он захватит, будет использовать как шаблон для удаления ненужных звуков. Если мы выберем значение пик, пик радиокнопка отмечена. Шумоподавитель поменяется немножко, он станет более агрессивным. Кстати, я еще его так не пробовал, надо будет попробовать. И там уже надо ставить более маленькие значения. Возможно, порог шумоподавления придется понижать. Он станет такой более агрессивным, шумоподавитель. В принципе, я использую всегда средний радиокнопка отмечена. Средний. Так что эту радиокнопку, в принципе, можно и не трогать. Теперь двигаемся дальше. Область. Поддерживать остаточный выход флажок не отмечено. Здесь мы уже были на предыдущей вкладке. Флажок, который разворачивает картину наоборот, то бишь голос исчезает, а шумы остаются. Установить размер от 2 до 2.2048 точек. Редактор выделено 1.024. А вот эта функция интересная. Помните, я рассказывал про размер окна BBF? Вот там, где я рассказывал про эластичность шумоподавления. Насколько он мягкий или насколько он жесткий может быть. Я там выбирал еще 1024, либо 2048. Про грануляции я еще рассказывал. Так вот, на этой вкладке можно корректировать вот эту эластичность. То есть, если вы на той вкладке поставили 1024, то в здешнем редакторе вы тоже должны прописать... Установить размер от 2 до 2.2048 точек. Редактор выделено 1.024. 1.024. Так и пишем. 1.024. Пишем просто 1.024, а пробел оно уже само доставит. Просто пишем 1024. И тогда идем на кнопочку... Подогнать кнопка. Подогнать. Нажимаем пробел. Пробел. Нажато. И идем на флажок «Захват следа шума». Сбросить кнопка. Захватить образец шума флажок не отмечено. Там была еще кнопка «Сбросить». Если мы что-то не то и неправильно ввели, то кнопочкой «Сбросить» мы можем скинуть все значения, которые мы там выставили на по умолчанию. Если бы мы выбрали на предыдущей вкладке эластичность шума 2048, то и здесь желательно тоже прописать 2048, чтобы у нас было, ну скажем так, корректная зернистость, что ли, вот эта грануляция, чтобы голос у нас не посыпался, или запись какая-то, чтобы у нас не было эффекта плохого MP3 файла. Как я уже говорил, это степень разрешения шумоподавителя. Как говорится, точек на миллиметр в пикселях. Как изображение строится из пикселей, так и шумоподавитель, он тоже работает в таком себе пиксельном формате. И чтобы эти гранулы, пиксели, не выражались на голосе, нужно все корректно прописать. Вот я выставил выходное время для автоматического захвата 2 секунды и теперь иду на флажок шумоподавления. Тайм-аут автоматически. Захватить образец шума флажок не отмечено. Поднимаем. Пробел. Все. После того, как я поднял этот флажок, все настройки, ранее стоящие, спрятались. Вот шифтабом шагаю. Предустановленная настройка. Комбинированный список закрыто. Редактор выделен из настройки по умолчанию для быстрых комп... И я вышел сразу в список пресетов. То есть настройки исчезли. Шумоподавитель сейчас находится в режиме готовности снятия отпечатка шума. Мне остается только дойти до кнопки просмотр. Редактор выделен. Ок, кнопка. Отмена, кнопка. Предпросмотр, кнопка. Сейчас ее нажму. Первые 2 секунды мы услышим шум. Эта программа будет анализировать вот этот шум, который мы оставили. После чего анализ шума прекратится, и я услышу уже готовый результат. Итак, поехали. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Предпросмотр. Вот, как вы услышали, первые 2 секунды был шум. Затем шум пропал, потому что анализатор выключился. И я уже услышал готовый результат. То есть уже то, что я буду получать после обработки. Если я сейчас дойду до кнопки ОК, я смогу применить все вот эти параметры. Если я сейчас снова нажму предпросмотр, то я просто получу уже готовый результат. То есть программа уже не будет мне сканировать наношум, поскольку сканирование уже произошло. И тот флажок, который я поставил, захват следа шума, он уже снялся. Вот, например. Пробел. Нажато. Остановить. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Предпросмотр. Как видите, шумы ушли практически полностью. Конечно, шумы были достаточно сильные. И края голоса, скажем так, да, немножко-немножко подживались. Попробуем ослабить шумоподавление. Редактор. Выделено 0,0. А вот здесь, в режиме чувствительности, немножко усилим чувствительность, то есть понизив порог срабатывания шумоподавителя, хотя бы на минус... Дефис. Выделение удалено. Давайте на минус 3. 3. И теперь сходим на кнопочку просмотра. Смещение. Right KL for context. Real. От предпросмотра кнопка. Пробел. Всем по привету. Это демо-запись с фоновым шумом. Специально для моего подкаста. Предпросмотр. Как мы уже слышим, результат улучшился. То бишь я выставил значение шумоподавления, потом убедился в том, что оно немножко завышено, сгонял на чувствительность, немножко снизил порог чувствительности на минус 3 дБ, и шумоподавитель теперь стал раскрываться чуть-чуть сильнее. Он стал пропускать больше голоса, больше полезного сигнала. И голос уже такой довольно-таки ничего. То бишь для записи подкаста такой записи уже будет вполне достаточно. Это, конечно, не студия, но для каких-то домашних записей это уже можно. Давайте попробуем поиграться с другим параметром. Эластичностью шумоподавителя. Где у нас там оно настраивалось? Оконное представление размера BPF от 128 до 16384. Комбинированный список 1024 закрыто. Давайте немножко сделаем шумоподавитель более плавным. Поставим 2048. 2048. Теперь обязательно нам нужно захватить по-новому шумовой профиль, чтобы шумоподавитель захватил его уже с такими параметрами, с такой эластичностью. Усиление ВЧ шельфа. Редактор выделит поддерживать. Тайм-аут автоматического. Захватить образец шума флажок не отмечено. Пробел. Поднимаем и идем на кнопку просмотра. Ок, кнопка. Отмена. Предпросмотр, кнопка. После того, как мы изменили параметры вот этой эластичности, я так по-народному называю, мы обязательно должны по-новому захватить профиль, чтобы шумоподавитель как бы принял новую форму и с вот этими новыми параметрами отсканировал тот шум, который нам нужен. Всем по привету, это демо-запись с фоновым шумом, специально для моего подкаста. Предпросмотр. Для домашней какой-то записи в целом сойдет, хотя мне не сильно нравится. А почему? А потому что я специально поставил довольно-таки высокий шум, который явно показывает, какие могут быть проблемы, когда у вас либо недорогое оборудование, либо неисправное оборудование, либо какой-то китайский микрофон, и с какими проблемами вы можете столкнуться. Но в целом слушабельно. Немножко шумы